Вот мы будем читать, я буду останавливаться конкретно. Я говорю, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Но помните, как он начинает? Ангелу Сардийской церкви напиши. Почему? А потому что есть еще время, есть возможность исправиться. И, наверное, никто из нас сразу не стал совершенным, когда пришел в церковь. Поэтому, пожалуйста, если здесь есть из других церквей, каких, никогда не делайте так. Я не имею в виду, что мы должны закрывать глаза на все, что делается. Мы должны называть вещи своими именами. Но, тем не менее, сегодня это так, а завтра будет так. И когда Господь дал полноту еще, с чем? Это число божественной полноты. Вы знаете, это почерк Божий. Я тоже когда-то напоминал об этом. Мы все учились в школе и немножко помним, что наш дневной свет состоит из каких цветов? Из 7 основных цветов. Сколько у нас дней в неделе? 7. Сколько основных нот у музыки, это уже для музыкантов? 7. Господь в Писании как исчислял времена? Седмицами, семилетиями и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. 7. И здесь он рисует полноту. С одной стороны, он рисует значит, состояние церкви той первой, какая она была. А там было все. Я, наверное, прочитаю про все церкви, а потом по порядочку будем. Чтобы был общий обзор такой. Я переступлю немного. И первая церковь это была Ефесская, где была потеряна любовь Господня. Впрочем, наверное, много времени займу, если буду так вот перечитывать. Но я напомню, все церкви там были. И заблуждения были, и попустительство было. И только двум церквам Христос упрока не сказал. Ну, сказал, что слабенькие, ты немного имеешь силы. Если бы чего он не сказал, я эту мысль подчеркиваю, потому что я вижу, как иногда братья унижают, когда они ослабели. Для некоторых людей ослабел – это равноценно, что пьяница и блудник. Ослабел, списали. Ну, ослабел – это уж не значит, что грех упал. Вот мы иногда прикрываемся, помолите за меня, я ослабила. Там, кажется, ослабила, там, а он ослабил, там не ослабила, там грехов целая вереница. То я в этом смысле не говорю ослабила, а ослабил. Ну да, мы сегодня что-то делаем, что-то совершаем, и, естественно, нужна подпитка, нужен отдых, там можем ослабеть. И тут все церкви выведены. А с другой стороны, если смотреть уже даже сравнить несколько с историей, это 7 периодов в церкви. И мы сегодня говорим, 7-й период какой? Лаодикий. Как раз это 7-й, это 7-я церковь, о которой Господь говорил, ты не холодный, не горячий. Ангел Лаодикийской церкви напиши. Поэтому мы будем рассматривать и в общем смысле слова, какие церкви были в тот период. А с другой стороны, и по периодам можно было, будет видеть, как церковь ослабела, от чего ослабела. Я забегу наперед. Первая Ефесская стоит. И в чем было ее дело? Что она там, допустим, перестала делать что-то или что нет? Оставил первую любовь. Работал, шел, делал, но уже автоматически, ну, как говорят сегодня, трудоголик. Но уже не было тех чувств внутренних. А там уже пошло дальше, дальше, дальше, дальше. И скатилось, что ни холодный, ни горячий. К этому 7-му периоду. Поэтому я читаю дальше. Который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Это можно в Исаии прочитать. И прочтет на нем дух крепости, и так далее, я не буду перечитывать. Дома можете прочитать. Разделено. Находящийся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных. Вот очень важно, вот что сегодня здесь написано. Первенец из мертвых и владыка царей земных. Я думаю, что вы хорошо понимаете. И здесь речь идет не о верующих царях, их почти нету. Сегодня где-то там, говорят, в Нигерии, насколько я когда-то смотрел, там где-то верующие президенты, но не знаю, может быть, уже сегодня поменялось. А вообще-то сегодня президенты не очень далекие от Бога. Если даже они где-то поклоняются, если даже где-то считаются верующими, ну, наверное, президенту трудно быть верующим. Надо приказы отдавать, казнить, помиловать, на войну посылать. Но я не знаю, как это можно. Во время Ветхого Завета, когда действительно защищались руками и ногами, это разрешено было, то ничего удивительного не было. Но когда пришло время благодати, когда не имеешь права, все предай Господу, трудно, ими невозможно быть по-настоящему верующими. Можно носить имя. Но тем не менее, вот здесь очень важно, что Иисус Христос, несмотря на то, как президент, как царь, как король относится к Богу, Он их есть владыка. Что захочет в свое время, то и сделает. И я не раз повторяю, и сегодня эту мысль напомню, и очень часто Бог допускает какие-то с их стороны строгости от того, что народ Божий не на должном уровне находится. Вы помните историю израильского народа? Я же не буду называть точно, потому что могу ошибиться, но говорит, и так они стали грешить, то Господь егло напротив них укрепил. Не просто же, а укрепил против них. Вы представляете, не их укрепил, а его укрепил, чтобы он набрался сил, да пошел и их прижал хорошо, потому что они пошли уже делать не то, что надо. И потому, я думаю, все-таки, когда послушный царь и выполняется воля Божия, ну, как-то более понятно. Ну, Христос сказал, и он пошел и сделал. А вот когда он противник, а он сказал и сделать, вот это уже власть. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Когда человек не хочет, а идет, делает, вот это уже власть. Я помню, когда-то моя сестра, старшая Мария, никак не могла прописаться. Ну, было такое, значит, проходил где-то на 4 метра. Тогда ж, помните, это было такое строгое время. Говорит, да что ты ходишь, говорит. Надо столько, у тебя даже, где-то надо было 9 тогда, а у тебя 4, что ты ходишь? Ходила. А потом где-то пошла помолиться. А Бог говорит, вот ты сначала помолись хорошо, а потом иди, ты увидишь, как будет. Это что ты сама ходишь? Я не знаю, сколько она молилась, не знаю, что было. Пришла она с этой книжкой, с домовой на прописку, с заявлением. Подошла к начальнику паспортного стола, пойдет, о, ты давно бы так сделала, раз и подписывает. Он, ты, говорит, давно так бы сделала. Что он там видел, я не знаю. Но он пописал на 4 метра. И она поняла, что надо сначала помолиться хорошо, а не ходить и плакать. Ничего не получится. Это власть. Вот он не хотел. Но он взял и подписал. И что я сказал? Вот ты давно бы, говорит, так сделала. А потом пришли, говорят, пошел туда, аж в окно там надо было, поглядели, везут туда, а он глянул, ничего понять не может, а подпись-то стоит уже. Куда денешься, а подпись-то уже стоит. И поэтому он есть владыка царей земных. И я просто этот пример напомню, почему для нас сегодня это очень важно. Потому что иногда действительно растут такие стены, и кажется, и пробиться невозможно, и вообще никаких шансов нету. Написание говорит, что это для нас нету. Да, никаких. Но не для Бога. Для Него все просто делается. Я просто запомнил надолго вот этот пример, что вот так вот давно надо было так сделать. И никто не знает, что он видел, но он подписал. Он сделал то, что потому что она помолилась, Бога попросила. Который есть свидетель верны и истины, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и садившему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава в век веков. Аминь. Вот здесь есть разница в переводе. Вот во всех подлинниках нет нас садил, а их стоит. Поэтому здесь не церковь говорит о себе, а воинство небесное о церкви. Почему написано «нас»? Они как за себя радуются. У вас бывало такое, когда кто-то из вашего дома получил что-то, то благословенно, так вы радовались так, как он, даже больше, чем он. Поэтому во всех подлинниках стоит их, а не нас. Который есть и был, и грядет. И соделавши нас царями и священниками Богу нашему. Я обращаю внимание, соделавши нас царями и священниками. Я недавно на эту тему обращал внимание и говорил где-то, потому что это очень важно. Я брал один текст Писания из послания к евреям, где написано «Верою перешли нечерное море, на что, спокушившись, египтяне потонули». Помните это место Писания? Одни получили вот эту благодать как наследство от Господа, а кто-то захотел воспользоваться тем, что не его было, и они потонули. Я рассказывал один пример и на разбор рассказывал, теперь еще раз расскажу, потому что я на это обращу внимание сегодня. Значит, он нас садил царями и священниками. Но для начала вот что хочу сказать. Царь и священник – это разные служения. Царь – это более организатор, а священник – это более человек, который может ходатайствовать перед Богом. В каждом из нас в некоторой мере сочетается и царь, и священник. Но в одного 10% царя, а 90% священник. А в другого 90% царь, а 10% священник. И вот нам надо разобраться, чтобы не покушаться на служение другого. Вы помните царя Озию? Это был очень успешный царь. Он, значит, написано, дивно оградил себя. Это Библия говорит, дивно оградил. Это не просто какой-то историк со своей точки зрения увидел и написал. Это Христос, Бог со своей точки зрения написал. Дивно оградил себя. И войско поставил, и оградил. И потом, помните, что еще ему захотелось? Ему еще захотелось покадить на алтаре кадильном. Священники говорят ему, Озия, это не твое дело, кадить на алтаре кадильном. Это дело священника. Он на них разгневался. Говорит, у руки у него была кадильница. И как только он разгневался на священников, что случилось? Его покрыла проказа. И он был прокаженный до дня своей смерти. Вы помните, как Корей, Дафан и Аверон покушались на Моисея? Вы помните, как, значит, Мариам с Аароном упрекали Моисея? Они покушались не на то, что им принадлежало. Он нас поставил быть царями и священниками. Я сегодня очень хочу понимать, кто есть. И если я царь, я не хочу покушаться на священное действие. Если я священник, я не хочу командовать, не хочу наводить порядки. Я имею в виду материальную такую, потому что я не способен это делать. И когда люди покушаются один на другого, ничего не получится. А я вам расскажу один пример. Время очень быстро идет. Я его рассказывал. Значит, и сестра та, о которой я буду говорить, она уже в вечности. А брат, с которым было связано дело, не знаю, но он тоже был пожилой уже. Это, значит, где-то, может быть, время 30-летней давности, может, даже больше. Когда однажды эта сестра, через которую было видение, откровение, Бог где-то послал их целую группу, и они где-то были посещения в церкви. Ну и опоздали на последний рейс автобуса. Когда уже помолились, когда уже посмотрели на часы, оказалось, что все рейсы уже прошли, уже ехать нечем. Стали молиться. Господь говорит, идите, я вас благословлю. А этот брат был, он очень подозрительно относился к пророкам. Он, с одной стороны, слушал, но всегда скептически. Поглядел на часы, где-то, наверное, почти час уже прошло. И сам рассказывал. Это не то, что он сам рассказывал. Он говорит, благословение, проедут. Они уже час прошел, зима, при том, что они заедут. А сам, говорит, думаю, ну, если вы заедете, то я на вашем благословении заеду. Ну, раз вы заедете, то и я заеду. Вот они, значит, вышли, прошли некоторое время, идет автобус, только не рейсовый, какой-то другой идет.